И все же он не смог не написать сочувственного письма. Ибо, как писательница сама говорила, никто иной, кроме него, не мог понять ее до конца и не пообещать навестить их как-нибудь. Он часто рассказывал одной своей настойчивой молодой поклоннице, что с пятницы по понедельник проводит время за городом. И почему бы на этот раз не превратить этот маленький обман в правду? Энджел, казалось, сразу же справилась со своим горем. Он боялся ее отчаяния и даже не предполагал, что одно его письмо уже сумело вывести ее из горестного состояния. Она встретила его на вокзале в маленьком фургончике, запряженном пони, который она поторопилась купить исключительно для того, чтобы провести Эсме по узким дорожкам, и где не оставалось места для Норы на случай, если та захотела бы ее сопровождать. К счастью, что она испытывала, везя его в Альдерхерст, примешивалось ощущение победы. Нора приветствовала его холодно, но она выполнила все распоряжения Энджел относительно еды, которую приготовили в изобилии. Все блюда были отличного качества и полностью соответствовали мужскому вкусу. Было здесь и седло барашка, и говяжьи ребрышки, и йоркская ветчина под камберландским соусом, и шотландская куропатка. После ресторанной еды или хвороста и жареного картофеля у себя в комнате, Эсме от всей этой роскоши пришел в настоящий восторг и затосковал. Ради чего все и было задумано — по комфортной домашней жизни. В доме ему было удобно, но к воскресенью его начала тяготить замкнутость в четырех стенах. Он почувствовал тоску, которую испытывает приехавший на выходные гость, беззащитность, невозможность отступления, усталость, тяжесть от того, что его перекормили и перенасытили разговорами. Если б его хоть на минуту оставили в одиночестве, он тотчас же уснул бы. В воскресенье вечером на обед собралось несколько соседей. Профессор греческого языка, печально выслушивавший рассказ Энджел об Афинах V века, две некрасивые дамы, занимающиеся разведением собак, и священник, которого, казалось, пригласили исключительно за тем, чтобы хозяйка дома могла продемонстрировать несостоятельность его аргументов. После обеда всех повели в заросли кустарника для осмотра могилы султана. Дамы-собаководы полагали, что именно они могут развеять горе утраты, терзавшее хозяйку. «Не заменить султана, а только лишь попытаться это сделать», — тактично заявила одна из них. «Просто чтобы вам снова было о ком позаботиться. Это единственное, что мы можем сделать». Вы будете любить его исключительно ради него самого. «Кого его?» — спросил Эсме. «Замечательного Сен-Бернара». «Никогда никого не полюблю я так, как любила султана», — заявила Энджел. «Конечно нет», — согласились обе дамы, согласно кивая и чувствуя, что чек почти у них в руках. На следующее утро Энджел и Эсме отправились в тележке, запряженной пони, смотреть Сен-Бернара. Чек перешел из рук в руки. Собачку разместили в повозке, которую она горестно обводила взглядом.